«Да идите вы все», — начал я, но осекся. Реликт полыхнул в руках таким жаром, что я чуть не выронил контейнер. Из щелей вырывался уже не просто голубой свет, целые потоки энергии, пульсирующие в ритме моего сердца. «Открой нас, освободи!» Шепот в голове стал громче. Книга словно взывала ко мне, требовала, умоляла. Агенты приближались с обеих сторон. У худого руки уже были окутаны темно-фиолетовым свечением, покров паука. Нити магической паутины потянулись в мою сторону. Хрен с ним. Сил больше нет сопротивляться этому чертовому любопытству. К тому же, меня окружили четверо вполне себе способных отправить на тот свет магов. Похоже, у меня не осталось выбора. Я швырнул контейнер на мокрую брусчатку. Металл звякнул, крышка отлетела, и древняя книга выпала наружу. Мне показалось на мгновение, что из нее вырвалась струя голубоватого тумана. Может, усталость давала о себе знать, а может, черт его знает. Я вообще перестал понимать, что здесь происходит. Я схватил книгу обеими руками, и в следующий миг меня накрыло. Взрыв образов обрушился на меня, словно цунами древних воспоминаний, в ушах будто заревели тысячи голосов, а перед глазами замелькали сцены, между которыми пролегли тысячелетия. Я видел 12 магов, стоящих по кругу посреди горной долины. Каждый светился своим цветом, золотым, серебристым, зеленым, коричневым, пурпурным. Их руки были подняты к небу, а между ними, в центре круга, клубилась энергия неописуемой мощи, первичный поток. Я понял без слов. Это была изначальная магия, дикая и неукротимая, из которой произойдут все покровы. Магия в ее первобытном, необузданном состоянии, до того, как ее разделили и укротили. Небо над долиной превратилось в полыхающий калейдоскоп всех цветов сразу, а земля дрожала под ногами древних колдунов. Видел, как 12 магов создают кодексы, разделяя единый поток на части. Каждый забирает свою долю, ограничивая ее рамками. Так рождаются 12 покровов, безопасные, контролируемые осколки изначальной силы. Но остается еще что-то, бесформенный сгусток энергии, который не поддается разделению. 13-й покров, путь зверя, изначальный хаос, из которого все началось, и этот покров живет во мне. Я застонал от боли, голова была готова расколоться, но образы продолжали хлестать. С мальчишкой что-то происходит, услышал я словно через вату. Мой покров вспыхнул с такой силой, что переулок залило голубым светом. Но это был уже не тот слабый, мерцающий свет, к которому я привык. Аура вокруг меня клубилась и переливалась, меняя форму каждую секунду. То властный орел, то стремительный волк, то мудрая сова, все 12 покровов и ни один из них одновременно. Паутина, тянувшаяся от худого агента, сгорела, не успев достичь цели. Маг отшатнулся, его пальцы дымились от обратной отдачи. Что за черт, отступаем? Массивный агент попытался активировать свой покров медведя, но волна моей энергии просто снесла его защиту. Мужчина пролетел несколько метров и с грохотом врезался в стену. Я стоял посреди переулка, держа книгу, и чувствовал невообразимую силу, пульсирующую в венах. Это было опьяняюще и пугающе одновременно. Впервые я понимал, что значит быть по-настоящему сильным магом. Агенты поспешно отступали, волоча раненых. Их покровы мерцали и гасли, моя аура подавляла чужую магию в радиусе нескольких метров. «Магистру не понравится», — послышался чей-то крик. Но мне было все равно. Я тяжело дышал, постепенно приходя в себя. Реликт больше не светился, он передал мне все, что хотел. На страницах проступили символы, но я пока не был готов их читать. Слишком много информации обрушилось разом. Осторожно закрыв книгу, я поместил ее обратно в контейнер и огляделся. Переулок выглядел как после урагана, выбитые окна, трещины в стенах, обломки кирпичей. Нужно уходить отсюда и найти друзей. И самое главное, понять, что делать с этим знанием о покрове зверя. Я подошел к выходу из переулка и замер. Весь город застыл. Извозчик завис на полужесте, кнут так и остался поднятым в воздухе. Лошади замерли на месте, их копыта повисли в миллиметре от мостовой. Даже дождь перестал падать, капли застыли в воздухе, создавая прозрачный хрустальный занавес. Лишь я двигался в этом мертвом, окаменевшем мире. Сердце колотилось как сумасшедшее. Я обернулся и увидел свое отражение в осколке разбитого окна лавки. И похолодел, отражение жило собственной жизнью. Зеркальный двойник повернул голову, медленно изучая меня. На нем была безупречно чистая одежда, не было синяков и царапин. А в руках он держал не контейнер, В каждой из ладоней сверкал изогнутый церемониальный кинжал с костяной рукоятью. Отражение улыбнулось моими губами, но не моей улыбкой. В этой усмешке были века терпения и древняя жестокость. Я попытался отступить, но мышцы окаменели. Отражение медленно развернулось всем телом, разворачивая кинжалы наружу, направляя прямо в меня. Внезапно отражение резко дернулось вперед и пронзило стекло словно бумагу, а в следующее мгновение разум затопило безумной болью. Глава 10. Смутные воспоминания. Тьма вокруг меня постепенно рассеивается, превращаясь в странное, размытое пространство. Ни комната, ни зал, скорее полупрозрачный купол, сквозь стены которого проступают смутные очертания звезд. В воздухе клубится сероватый туман, собираясь причудливыми фигурами, напоминающими силуэты зверей. Очнулся наконец-то, прозвучал голос позади меня. Я резко обернулся. В двух шагах от меня стоял молодой мужчина, поразительно похожий на меня самого. Те же темные волосы, те же черты лица, но вот осанка, взгляд, движения совершенно другие. Он двигался с уверенностью и изяществом, присущими только тем, кто с рождения привык повелевать. Его одежда старомодна, темно-синий камзол с серебряной вышивкой, белоснежная рубашка с кружевным жабо, высокие сапоги из тонкой кожи. В петлице медальон с гербом, который кажется мне смутно знакомым. «Кто ты?» – спрашиваю я, хотя ответ уже формируется в сознании. «Неужели не узнаешь?» – он сдержанно улыбнулся. «Твоя кровь – моя кровь, твой покров – мой покров, или, точнее сказать, то, что от него осталось». Он сделал шаг вперед, и туман вокруг его фигуры завихрился и закрутился в спирали. «Граф Александр Вальский, к твоим услугам!» Он изящно склонился в полупоклоне, не сводя с меня внимательных глаз. «Твой предок, чье имя кануло в забвение, как и многое другое в этой жалкой тени былой империи. Что происходит? Где я?» – спросил я, пытаясь осмотреться. «Это сон?» – Александр издал короткий смешок. «Не совсем сон и не совсем реальность». Он неторопливо обошел меня, разглядывая со всех сторон, словно интересный экспонат. «Удивительно, насколько кровь сохраняет свои черты через поколения», – задумчиво произнес он. «Но как же далеко ты от своего потенциала, мальчик? Жалкие крохи силы, нестабильный, неоформленный покров, как котенок, пытающийся рычать, как лев. Реликт», – внезапно вспомнил я. «Ты был в видении, в кодексе зверя». Его глаза вспыхнули голубым светом, таким же, как мой покров. «Не совсем так», он снисходительно улыбнулся. «Там был не я, частица моего сознания, моих знаний, да, но реликт, который попал к тебе в руки, это не кодекс, всего лишь руководство по использованию, инструкция, если хочешь». Он щелкнул пальцами, и в воздухе между нами возник полупрозрачный образ книги, той самой, что я нашел в контейнере. «Видишь ли», — продолжил он, — «настоящий кодекс давным-давно утерян. Не уверен, что в мире осталась хотя бы одна копия этой по-настоящему великой книги. Но зато я чувствую наличие 12 звериных кодексов, спрятанных в разных уголках империи. А то, что нашел ты, лишь поможет тебе контролировать мой покров», — тихо произнес я. «Именно», — кивнул Александр, — «нестабильный, непослушный, дефектный, как говорят эти напыщенные тупицы из Академии». Он презрительно фыркнул. «Они забыли то, что когда-то знали избранные. То, что наш род хранил веками». Он подошел ближе, и я почувствовал странный холод, исходящий от его тела. «Твой покров не дефектный, глупый мальчишка. Он изначальный. Путь зверя, о котором трактаты упоминают лишь шепотом. 13-й покров, старше всех остальных». Его лицо стало жестче, голос тише и острее. «Корнилов и его прихвостни хотят получить твой покров, потому что боятся его. Потому что знают, если ты овладеешь им полностью, то станешь сильнее всего их совета вместе взятого». «Откуда ты знаешь про Корнилова?» — спросил я с подозрением. «Ты же всего лишь воспоминание», — Артемий снисходительно усмехнулся. «Глупый мальчишка, когда наши сознания соприкоснулись через реликт, я получил доступ ко всем твоим воспоминаниям. Теперь я помню все, что знаешь ты». Он коснулся моего виска холодным пальцем. «Каждую мысль, каждое чувство, каждое воспоминание. Словно прочитал книгу твоей жизни за одно мгновение. Но как?» — я почувствовал, как меня затягивал его рассказ, несмотря на растущее беспокойство. «Почему именно я?» — «Судьба», — пожал плечами Александр, — «или случайность родословной. Не все ли равно? Важно то, что ты можешь стать намного большим, чем сейчас. Если найдешь все 12 кодексов и объединишь их с тем, что получил. Если сможешь пробудить истинную силу покрова зверя. Он отошел на пару шагов, и его силуэт начал терять четкость. Я помогу тебе, потомок, укажу путь, но взамен мне нужен доступ. Доступ, настороженно спросил я, к твоему телу, улыбнулся он так, что мурашки побежали по коже, ненадолго, просто чтобы насладиться жизнью, всего одна ночь, ты даже не вспомнишь об этом, зачем тебе это, всего лишь маленькое испытание возможностей, он небрежно отмахнулся, будет весело, столько лет в пустоте, и вдруг, плоть и кровь, вино и женщины, я ценю хорошие вещи в жизни, Арсений, он снова подошел ближе, его голос стал гипнотическим, подумай, что ты получишь взамен, силу, контроль, уважение. Все то, о чем мечтал, но чего был лишен из-за своего дефектного покрова. Пространство вокруг начало мерцать, становясь нестабильным. «Время истекает», — сказал Александр. Его фигура еще больше размылась. «Выбор за тобой, потомок. Но знай, я уже проложил путь. Первый шаг сделан». Он поднял руку и щелкнул пальцами. Звук этого щелчка разнесся эхом, превращаясь в оглушительный грохот. «Найди книги, Арсений. Найди кодексы, и мы изменим мир». Его слова растворились во тьме, поглощающей пространство вокруг. Последнее, что я увидел, его улыбка, холодная и расчетливая. А потом пришло пробуждение. Солнце, словно мстительная теща, появилось рано, громко и с намерением испортить мне все утро. Возникло ощущение, что мой череп использовали как барабан в императорском оркестре, а язык трансформировался в наждачную бумагу, которой шлифуют паркет в парадных залах дворца. Хреново, но терпимо. Мне не впервой. Оглянулся по сторонам и чуть не охренел от увиденного. Во-первых, я был в своей комнате в общаге, хотя последним моим воспоминанием был долбанный переулок, заполненный агентами Корнилова. Во-вторых, рядом со мной лежала абсолютно голая девица с волосами цвета вороного крыла и формами, за которые иные аристократы продали бы родовое имение. И, наконец, в-третьих, в углу, привязанный к моему письменному столу толстой веревкой, стоял громадный кабан, настоящий, мать его, кабан с блестящей щетиной и рылом, обмотанным моей парадной рубашкой, которая теперь годилась только для растопки печи в крестьянской избе. Очухался, герой-любовник, раздался ледяной голос Риты, и только тогда я заметил, что у кровати стоят мои друзья. Рита с таким выражением лица, будто проглотила лимон целиком. Филя, пялящийся на кабана с детским восторгом, и Серый, похожий на каменное изваяние с Невского проспекта, только без голубиного дерьма на плечах. «Сеня, ты хоть понимаешь, что мы чуть с ума не сошли?» — продолжила Рита. «Мы весь Петербург перерыли, каждый гребаный закоулок. Думали, тебя уже вскрыли как устрицу в дорогом ресторане и скормили рыбам в Неве. Я попытался сесть, но моя голова тут же решила совершить кругосветное путешествие, не покидая черепной коробки. А мы еще волновались», — подхватил Филя, продолжая таращиться на кабана. «Думали, тебя эти отморозки в черных костюмах ушатали, а ты тут». Он обвел рукой комнату, указывая на батальон пустых бутылок из-под крепкой настойки Фомича, разбросанных как после артиллерийского обстрела. «Развлекаешься. Слушайте, я с трудом выдавил из себя слова, я нихера не помню. Вообще, последнее, что в башке крутится, как те ублюдки в переулке дали дёру после вспышки моего покрова». Рита посмотрела на меня как коршун на жирного хомяка, а потом ее взгляд смягчился. «Вот же уродство, ты не врешь, твоя аура показывает стопроцентный провал в памяти». «Что, серьезно?» Филя посмотрел на меня с недоверием. «Ты ничего не помнишь, ни как устроил дебош в трех баронах, ни как дрался с матросами, ни как представлялся всем Артемием, внебрачным сыном градоначальника? Чего?» Я пытался осмыслить услышанное. «Какой, нахрен, Артемий? А как насчет контейнера?» — тихо спросил Серый, наконец подав голос. «Что с ним в итоге стало?» Я попытался сконцентрироваться, но все было как в тумане. «Там был реликт. Он засветился, прям как мой покров. Я открыл его и...» Мой голос оборвался, а в висках запульсировала тупая боль. «Блядь, ничего больше. Как отрезало». В этот момент девица рядом со мной зашевелилась и сонно пробормотала. Артемий, дорогой, ты обещал показать, как твой кабан танцует на задних копытах». Все замерло. До нас наконец-то дошло, что мы тут не одни. Девушка села на кровати, даже не потрудившись прикрыться одеялом, и уставилась на незнакомцев. «А вы кто такие?» — сонливость девицы как рукой сняло. Она прищурилась, обводя всех подозрительным взглядом. «И почему называете моего Артемия Синей? Слушай, красавица», — Рита шагнула вперед, скрестив руки на груди. «Во-первых, никакой он не Артемий. Его зовут Сеня, и он студент, а не сын градоначальника. Во-вторых, у тебя есть ровно 30 секунд, чтобы одеться и свалить на все четыре стороны». «Что?» — возмутилась девица, натягивая одеяло до подбородка. «Да как ты смеешь, Артемий, скажи ей, беспомощно произнес я. И вообще, чего ты здесь сосками светишь?» Рита сверкнула глазами, и ее покров проявился ярче. «Нашла свое истинное призвание», — Филя хохотнул, пока Серый беззастенчиво пялился на обнаженную девушку. «Ты-ты», — девица задохнулась от злости, но, увидев выражение лица Риты, быстро начала собирать вещи, чуть не опрокинув стакан с остатками настойки. «Я все расскажу твоему отцу, Артемий, увидишь, чем это, мать твою, кончится. В подробностях расскажи». С серьезным выражением лица оживился Филя. «Про то, как таверну разгромил, про незакрытый счет в двух других, и про то, как охраннику в морду зарядил. Прямо скажи, что Артемий вел себя как последняя скотина, и его обязательно надо выпороть на главной площади». Мы с Ритой уставились на него с таким охреневшим видом, что Филя только рукой махнул. «Да знаю я этого Артемия», — подмигнул он. «Наследничек градоначальника, избалованный ублюдок. Пусть еще и за твои художества получит, так сказать, двойное наказание за предыдущие грехи. Его папаша как раз строгостью славится». Девица, злобно бормоча проклятие, быстро натянула платье и выскочила из комнаты, хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Вот это я понимаю, прогнала конкурентку», — ухмыльнулся Филя. «Рита, если б не знал, что ты аристократка, подумал бы, что ты базарная торговка, защищающая своего мужика от соперницы. Отличное представление». «Заткнись», — процедила Рита, но ее щеки слегка порозовели. «У нас тут настоящий бардак, если ты не заметил». «Заметил», — Филя подмигнул мне. «Особенно то, как в тебе проснулась ревнивая жена. Еще слово, Ветрогонов, и я использую твои яйца как мишень для силовых упражнений», — пообещала Рита, но в ее голосе звучала скорее смущенная досада, чем настоящая злость. «Так, хватит», — я поднял руки, призывая к тишине. «У нас есть проблемы поважнее. Например, этот», — я кивнул на кабана, который, судя по звукам, начал разрушать мой письменный стол. «Но сначала я хочу понять, что вообще произошло. Давайте по порядку. Что случилось после того, как мы разделились? Когда вокруг нас начался форменный ад, арабы, агенты Корнилова, какие-то мужики в черных плащах, эти два придурка вора, мы разделились. Я ушла через крыши и уже готовилась защищаться, но меня, почему-то, никто не преследовал. За мной увязались двое с покровом рыси», — вставил Серый. «Пришлось нырнуть в канал и плыть под водой. Они потеряли след». «Ну еще бы. Задержка дыхания под водой – один из характерных приемов покрова ящера. У Серого, например, получалось обходиться без воздуха больше 10 минут. А магистры и вовсе могли часами сидеть под водой, будто она для них родная стихия. А я заманил троих магов в ловушку у пекарни Круглова», — взял слово Филя. «Орел против орла, это было эпично. Устроил им такой воздушный бой, что чуть не разнес половину улицы. Еле ушел через флигель университета. Мы встретились в условленном месте», — продолжила Рита. «Прождали тебя час-два. К полуночи стало понятно, что-то пошло серьезно не так. Мы начали прочесывать весь центр», — кивнул Серый. «Проверили больницы, полицейские участки, морги. А я облетел город сверху», — сказал Филя. «В итоге увидел какой-то переполох в Трех Баронах. Тебя там уже не было, но трактирщик и посетители рассказали, что случилось». «И что же?» — спросил я с нарастающим беспокойством. «Ты пришел туда», — представился Артемием, единственным наследником градоначальника. Филя покачал головой с нескрываемым восхищением. «Швырялся деньгами, заказал лучшую выпивку и требовал показать самого жирного кабана в городе для императорского казачка. Какой-то хрени, которую ты собирался представить ко двору. Чего?» Я чуть не подавился воздухом. «Вы издеваетесь? Если бы...» — Филя вытер пот со лба. «Какой-то студент из младших курсов узнал тебя и попытался вмешаться. По словам очевидцев, ты наорал на него, назвал ничтожным плебеем и устроил драку с тремя матросами. А потом заявил, что идешь к какой-то прекрасной Изольде и притащил с собой этого чертова кабана, которого выкупил у мясника за 50 рублей. Я помотал головой, пытаясь собрать рассыпающиеся мысли. Последнее, что помню, переулок, люди Корнилова удирают после вспышки моего покрова. В этот момент в голове что-то вспыхнуло, короткий фрагмент воспоминания. Вот я стою перед барной стойкой, требовательно стучу тростью, откуда, к черту, у меня трость, и кричу. Второй графин водки, смерть, будем готовить Василиска к выступлению при дворе. И голос был странно другим, с каким-то аристократическим акцентом, не моим. Василиск, пробормотал я, потирая виски. Я назвал этого кабана Василиском, значит, начинаешь вспоминать. Оживился Филя. Да, он самый. Ты утверждал, что это не просто кабан, а редкий императорский кабан, привезенный контрабандой из южных колоний. Доказывал, что он умеет танцевать и делать сальто, если накормить его рыжиками в сметане. Я огляделся по комнате, внезапно осознав, что чего-то явно не хватает. Контейнер. Где, черт возьми, контейнер с реликтом? Где он? Я вскочил на ноги, игнорируя протестующую головную боль. Контейнер. Книга. Куда я их дел? Друзья переглянулись с озадаченными лицами. Тут его не было, нахмурился Серый. Когда мы тебя нашли, ты был с кабаном, девицей и карманами, полными золотых монет арабского происхождения. Никакой книги или контейнера. Только не говори, что ты потерял реликт, побледнела Рита. Вроде бы, начал я, но тут в голове вспыхнул еще один обрывок воспоминаний. Я стою на столе в каком-то богемном заведении, держа в руке бокал дорогого вина. Вокруг толпа восхищенных зрителей. Жалкие смерды. Восклицаю я тем же надменным голосом. И снова не своим. Вы даже не представляете, что вас ждет. Артефакт древнее самой империи. Реликт, который изменит весь мир магии. Вот увидите, магистры будут целовать мои туфли, а Корнилов лично станет моим дворецким. О боже, я застонал, опускаясь обратно на кровать. Я, кажется, я хвастался реликтом перед абсолютно незнакомыми людьми. Еще как хвастался, подтвердил Филя с плохо скрываемым весельем. Кто-то из посетителей Черного Лебедя рассказал, что ты требовал называть тебя будущим повелителем всех покровов и угрожал превратить Академию в лягушатник для недостойных. Новый фрагмент памяти. Я держу древнюю книгу над головой в окружении толпы посетителей какого-то элитного клуба. Глупцы. Совет даже не представляет, что упустил. Покров зверя больше не будет спрятан. С этой книгой я верну истинную магию в мир, и древние секреты снова оживут. Я покачнулся, чувствуя тошноту. Что я наделал? Прошептал я. Филя, куда я мог деть реликт? Ты же наверняка выяснил все мои перемещения. Ну, после Черного Лебедя тебя видели на Дворцовой набережной. Почесал затылок Филя. Ты декламировал стихи собственного сочинения и вроде как, он замялся, бросив опасливый взгляд на Риту. Что? Рявкнула она. Что он еще натворил? Он устроил импровизированный аукцион, выдавил Филя. Предлагал величайший артефакт всех времен в обмен на руку прекрасной фрейлины. Кажется, именно там ты и познакомился с... Он кивнул в сторону двери, за которой недавно скрылась полуголая девица. Твою мать, я обхватил голову руками. И что было дальше? Дальше ты решил доказать силу артефакта и пытался заставить кабана летать. Филя явно наслаждался рассказом. Бедному животному повезло, что ты был слишком пьян для серьезной магии. Я встал и начал лихорадочно обшаривать комнату, заглядывая под кровать, в шкаф, даже под подушки. Должно же быть хоть что-то. Отчаянно воскликнул я. Не мог я просто потерять древний артефакт. Смотри на вещи позитивно. Филя подошел и хлопнул меня по плечу. По крайней мере, теперь трактирщик трех баронов любезно записал все твои долги на счет настоящего Артемия. А это, поверь мне, немалая сумма. Новый фрагмент памяти. Я стою перед зеркалом в каком-то богатом доме, но в отражении вижу не совсем себя. Тот же я, но с другим взглядом, холодным и древним, с легкой усмешкой, которая никогда не появлялась на моем лице. «Тебе повезло, мальчик», — говорит отражение моими губами. «Ты станешь свидетелем возрождения истинной магии, и первым, кто ощутит ее мощь в полной мере». Я резко вздрогнул, возвращаясь к реальности. «Мне нужно найти реликт», — твердо сказал я, поднимаясь. Немедленно. Я продолжал метаться по комнате, перебирая вещи, опрокидывая стулья и раскидывая книги. Паника начинала захлестывать с головой. «Реликт, древняя реликвия, ключ к моему покрову». Как я мог просто взять и потерять его? Может, успокоишься? Рита скрестила руки на груди. Ты не мог его просто выбросить. Даже будучи одержимым кем бы ты ни был. Логично, кивнул Филя. Если тебя действительно интересовала сила артефакта, то ты должен был спрятать его в надежном месте. Я замер. Еще один осколок воспоминаний пронесся перед глазами. Вот я стою посреди комнаты, державно покачиваясь, и торжественно произношу. Драгоценности прячут там, где их никто не станет искать. Взгляни в чертоги прошлого, и найдешь сокровище будущего. Под кроватью, внезапно выпалил я. Что? Не поняла Рита. В первую ночь, когда я приехал в академию 3 года назад, я спрятал старинный медальон под половицей возле кровати. Я опустился на колени и полез под кровать. Выиграл у одного чудака перед приездом в Петергоф. Не помню, ни про какой медальон, нахмурился Серый. Потому что я пропил его на второй день, я нащупал знакомую выпуклость на полу. Или ты забыл, что творилось во время дня первокурсника? Я надавил на половицу, она поддалась со скрипом. В темном проеме виднелся металлический контейнер, излучающий слабое голубоватое свечение. Вот он, я вытащил контейнер, ощущая, как от него исходят легкие пульсации магической энергии. Слава всем богам, выдохнула Рита, присаживаясь рядом. Цел, я осторожно открыл крышку. Реликт лежал на бархатной подушке, его страницы слегка мерцали, словно внутри них плескалось жидкое серебро. Обложка, сделанная из странной кожи, теперь была покрыта древними рунами, светящимися тем же голубоватым светом, что и мой покров. Цел, я облегченно выдохнул. Если бы мы его потеряли, мы бы потеряли очень кругленькую сумму, закончил за меня Филя. Я взял книгу в руки, и новый поток образов нахлынул на меня. Вот я стою в сумеречном пространстве, напротив меня, мужчина, похожий на меня как две капли воды, но в старомодной одежде. Александр Вальский, пробормотал я. Мой предок. Что? Рита подошла ближе, вглядываясь в мое лицо. Ты что-то вспомнил? Я потряс головой. Смутно. Кажется, я разговаривал с ним. Он назвал реликт руководством по использованию моего покрова. И, кажется, просил доступ к моему телу. И ты его дал? Нахмурился Серый. Думаю, что да. Я провел рукой по лицу. Теперь понятно, почему всю ночь я вел себя как какой-то аристократический придурок. Великолепно. Рита всплеснула руками. Теперь ты еще и одержимый. Да ладно, хмыкнул Филя. Судя по всему, он просто хотел немного поразвлечься за чужой счет. Назвался сыном градоначальника, напился за счет другого Артемия, купил кабана, снял девицу. Нормальный такой загул для человека, проведшего сотни лет в книге. Не только это, мрачно сказал я. Он хвастался артефактом. Он называл его кодексом зверя. Говорил что-то о возрождении истинной магии. Черт, я помню, что он угрожал Корнилову превратить его в дворецкого. То есть, теперь о реликте знает весь Петербург, подытожила Рита. И о тебе, и о твоем покрове. Мы в жопе, просто сказал Серый. Корнилов и так следил за тобой, а теперь у него еще больше причин. В этот момент кабан, видимо решивший, что о нем незаслуженно забыли, издал громкий воинственный хрюк и дернул веревку. Стол, к которому он был привязан, проехал по полу, сотрясая всю комнату. А с этим гурманским изыском что делать? Филя кивнул на животное. Отпустим в ближайшем лесу, вздохнул я. Не убивать же его. Я аккуратно положил реликт обратно в контейнер и запер его. Голубоватое свечение исчезло, но я все еще чувствовал легкую пульсацию энергии. Нужно разобраться с этими надписями, сказал я, указывая на руны. Возможно, они подскажут, как контролировать мой покров и как не допустить, чтобы мой предок снова захватил мое тело. Рита задумчиво прикусила губу и опустилась на край кровати. Знаешь, я читала о подобных случаях в архивах отца, задумчиво произнесла она. Реликты – это не просто книги или артефакты. Они хранят в себе не только знания, но и отпечатки своих владельцев. В смысле? – нахмурился Филя, присаживаясь рядом с ней. В самом буквальном. Рита провела ладонью над контейнером, не касаясь его. Маги древности умели вплетать частицы своего сознания в создаваемые артефакты. Это было своего рода бессмертие, возможность передать не только знания, но и часть своей личности потомкам. То есть, это нормально, что какой-то мертвый аристократ захватил тело Сеньки? Скептически спросил Филя. Не совсем нормально, но и не уникально. Рита сосредоточенно хмурилась. Обычно такое случается только при особых обстоятельствах. Нужен резонанс. Резонанс? Переспросил я. Кровное родство, совпадение типа покрова и особый эмоциональный всплеск, объяснила Рита. Три условия редко совпадают. Но когда это происходит, отпечаток сознания предыдущего владельца может на время позаимствовать тело наследника. Чудесно, я потер переносицу. То есть, теперь в любой момент мой древний предок может снова устроить дебош от моего имени, не думаю, покачала головой Рита. Ему нужно твое согласие и существенные затраты энергии. Судя по тому, каким измотанным ты выглядишь, вряд ли он сможет повторить этот трюк в ближайшее время. Уже утешает, я вздохнул. Но нам все равно нужно понять, как это контролировать. Уверен, что Вершинина сможет помочь, сказал Серый. Она специализируется на древних текстах. И еще нам нужно найти эти 12 кодексов. Я потер виски, пытаясь собрать фрагменты воспоминаний. Александр упоминал о них. Сказал, что они спрятаны по всей империи. Рита открыла было рот, чтобы ответить, но в этот момент раздался грохот. Кто-то решительно колотил в дверь нашей комнаты. Арсений Вальский, прогремел голос за дверью. Немедленно откройте, это жандармерия. Мы переглянулись в панике. Кабан снова хрюкнул и дернул веревку, опрокидывая остатки стола. Контейнер с реликтом вдруг вспыхнул ярким голубым светом. Времени на размышления не оставалось. Арсений Вальский, снова раздался крик, а потом добавилось с угрожающими нотками. Откройте немедленно, или мы взломаем дверь. Вы арестованы по обвинению в государственной измене и использовании запретной магии. Глава 11. Надвигаются последствия. Гостиница «Империя». Тем же утром, шейх Мурат Аль-Нахар сокрушительным ударом кулака разбил вдребезги хрустальный графин. Осколки разлетелись по мраморному полу, вино растеклось кровавой лужей, но никто из присутствующих не осмелился даже вздохнуть слишком громко. Гостиничный номер, еще вчера безупречный, теперь напоминал поле битвы, перевернутая мебель, разорванные в клочья подушки, осколки разбитых зеркал. Как это возможно? Прорычал шейх, и его глаза полыхнули желтым светом покрова скорпиона. Как горстка случайных людей смогла захватить реликт, за которым я послал своих лучших бойцов? Позади него стоял Абдул с повязкой на голове, едва держась на ногах. Остальные телохранители сгорбились в углах комнаты, стыдливо опустив головы. Один из них поддерживал товарища с перебинтованной рукой, рана от магической атаки все еще кровоточила. Произошло непредвиденное, господин, Абдул говорил с заметным усилием. Во время перехвата контейнера появились маги в черных плащах. Кто-то из наших людей заметил эмблему Совета 12. Он сделал паузу. Возникла суматоха, началась схватка, и контейнер исчез. Пахомов, процедил шейх сквозь зубы. Эта крыса обо всем догадалась. Подстроил ловушку, чтобы не отдавать товар. Не уверен, господин, Абдул осторожно покачал головой. Люди Пахомова тоже были удивлены. Трое из них погибли в схватке. Шейх медленно подошел к окну. Его дыхание постепенно успокаивалось, пока разум отчаянно искал решение. Внизу шумел утренний Петербург, город, который должен был стать всего лишь краткой остановкой на пути домой. Занять деньги у родственников, обманом заполучить реликвию от Пахомова, используя пустой перстень рода как залог, и обратно в Аравию, где его сын медленно угасал от древнего проклятия. За спиной раздался неуверенный стук в дверь. Абдул мгновенно напрягся, готовый защищать господина даже в своем плачевном состоянии. «Войдите», — приказал шейх, не оборачиваясь. В комнату осторожно проскользнул Хасан, самый молодой из его свиты. На его лице играла нервная улыбка. «Господин, у меня новости», — он почтительно склонил голову. «Я расспрашивал по тавернам, как вы приказали. Кажется, я знаю, куда пропал контейнер, который мы должны были перехватить». Шейх резко обернулся. «Говори, вчера вечером в нескольких местах видели молодого человека, который хвастался древней книгой», Хасан сглотнул. Он называл себя Артемием, сыном градоначальника, и описывал артефакт как ключ ко всем покровам сразу. Он был пьяный, водил с собой кабана. «Кабана?» – недоверчиво переспросил шейх. «Живого кабана, господин». Хасан кивнул. Назвал его императорским Василиском и пытался научить танцевать. А описание этого? Артемия, молодой человек, темные волосы, отчеканил Хасан. Богато одет, но без изысков. Один трактирщик сказал, что видел его раньше в форме Петерговской академии покрова. По слухам, он говорил что-то о месте Совету 12. Шейх медленно опустился в уцелевшее кресло, постукивая пальцами по подлокотнику. Сын градоначальника... «Значит, он прищурился. Осмелюсь предположить, господин, что он лгал о своей личности», Хасан слегка поклонился. «Но описание артефакта совпадает с тем, что продавал Пахомов. Древний манускрипт, который вполне может оказаться реликтом. Значит, этот студент нам все испортил». Шейх поднялся, его руки сжались в кулаки. Последние деньги истрачены на этот фарс с гостиницей, кредиторы скоро потребуют возврата долгов, а моему сыну остались считанные месяцы. Внезапно что-то в его осанке изменилось. Из его глаз исчезла ярость, сменившись холодным, расчетливым блеском. «Подготовьте экипаж, мы едем к градоначальнику», он сделал паузу, «под видом официального визита вежливости. Но сначала отправьте телеграмму нашим людям в консульстве. Пусть подготовит официальную ноту протеста, нападение на дипломатическую делегацию, это международный инцидент. Но, господин», осторожно возразил Абдул, «если мы привлечем внимание к нашим поискам, именно в шуме проще всего спрятаться», шейх резко повернулся. «Пусть все говорят о нападении на меня, о скандале, о возможных осложнениях для торгового соглашения. Это даст нам пространство для маневра». Он задумчиво посмотрел на портрет сына в медальоне. «А для Рашида я найду лекарство любой ценой». В глазах Мурада Аль-Нахара промелькнуло что-то отдаленно напоминающее улыбку. Но эта улыбка не предвещала ничего хорошего ни для Пахомова, ни для Совета 12, ни для того студента, который посмел встать между ним и спасением его сына. «А когда мы найдем артефакты мальчишку, который его украл», он сжал кулак, и по кисти пробежала желтая волна энергии, напоминающая движение скорпионьего хвоста перед смертельным ударом. «Мы узнаем, как глубоко может проникнуть яд моего покрова». Василий Дмитриевич Пахомов методично наполнял бокал дорогим коньяком. Его движения были неторопливы и точны, несмотря на бурю эмоций, бушевавшую внутри. Он сидел в своем кабинете, окруженный тишиной, нарушаемой лишь редким потрескиванием огня в камине и мерным тиканием старинных часов. Перед ним на столе лежали три фотокарточки, трое мертвых подчиненных. Григорий стоял в углу кабинета, неподвижный, как изваяние. Обычно бесстрастное лицо помощника сейчас выражало едва заметное беспокойство. «Знаешь, Гриша», Пахомов медленно отпил из бокала, затем аккуратно поставил его на стол. «За годы я создал свою империю не только деньгами, но и кровью. В этом бизнесе сила уважения строится на страхе. И я всегда держал одно правило. Каждый, кто причинит вред моим людям, заплатит в десятикратном размере». Он поднял одну из фотокарточек. Молодой мужчина с рыжеватыми волосами и веселыми глазами. Дмитрий Полозов. 27 лет. Жена беременна вторым ребенком. Пахомов аккуратно положил фотокарточку обратно. Его убил Макс Покровом Скорпиона. Один из арабов. Он взял вторую фотографию. Семен Крайнев, 33 года, трое детей, мать-старушка на его обеспечении. Он посмотрел на Григория, убит человеком Корнилова, Покров Рыси, разорвал ему горло когтями. Третья фотография, мужчина средних лет с густыми усами, и Анатолий Вяземский, 42 года, вдовец, две дочери на выданье, убит в столкновении с этими студентами. Пахомов внезапно с такой силой ударил кулаком по столу, что бокал подпрыгнул и коньяк выплеснулся на полированную поверхность. «В моем городе убит щенками, которые посмели украсть мою посылку». Он поднялся из-за стола и начал расхаживать по кабинету. «Три семьи осиротели, три семьи, которые я должен обеспечить до конца их дней». Он остановился у камина, глядя на пламя. «И это не говоря о моей репутации. Кто-то решил, что может безнаказанно действовать на моей территории». Григорий сделал шаг вперед. «Мы уже отследили их. Василий Дмитриевич, студенты из Петерговской академии Покрова, один из них, Арсений Вальский, недавно отчисленный за нестабильный Покров. Интересно, что им также интересуются люди Корнилова, а что арабы? Я только что получил телеграмму от нашего информатора в Аравии. Оказывается, шейх практически разорен. Его семья растратила практически все средства на поиски лекарства для наследника. Он арендовал люкс в империи только для вида и с самого начала не собирался платить нам никаких денег. Пахомов резко рассмеялся, но в его смехе не было ни капли веселья. «Этот пустынный шакал хотел меня обвести», он покачал головой. «Он решил, что может прийти в мой город, красоваться в гостинице, которую я построил, и обмануть меня. А еще есть информация, что реликт может представлять особую ценность», добавил Григорий. «Возможно, книга нашла своего нового владельца». «Что?» Пахомов сузил глаза. «Возможно», кивнул Григорий. «Но важнее другое. Реликт сейчас у студентов, а за ними охотится Корнилов». «Еще и Корнилов», рявкнул Пахомов, с такой силой швырнув бокал в камин, что пламя вспыхнуло, окрасившись синим от разлившегося алкоголя. «Никто не смеет охотиться на моей территории без моего разрешения. Я хочу вернуть реликты и наказать каждого, кто имел наглость встать у меня на пути. Он сделал глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. Его покров ворона проявился, черная аура с мерцающими точками, словно ночное небо, окутала его фигуру. «Мы найдем этих студентов, и шейха, и Корнилова», в его глазах появился зловещий блеск. «Мы преподадим им урок, который запомнит весь Петербург. Но совет 12, начал Григорий, не произноси при мне это название», отрезал Пахомов. Корнилов думает, что его положение делает его неприкосновенным. Что ж, пора напомнить старому интригану, что в этом городе есть и другие силы. Он подошел к секретному сейфу, спрятанному за картиной, и открыл его. Внутри лежал странный артефакт, серебряный медальон с черным вороном. «Поднимай всех, наших людей в полиции, в гильдиях, в доках, каждого осведомителя, каждого должника». Пахомов надел медальон на шею, и его глаза вспыхнули черным светом. «Я хочу знать о каждом шаге этих студентов, каждом вздохе шейха, каждом шепоте Корнилова». «Будет сделано», — Григорий склонил голову. «И, Гриша», — Пахомов повернулся к нему, — «подготовь лабораторию. Я хочу лично допросить каждого, кто был причастен к этому беспределу». Его покров усилился, тени в углах кабинета словно сгустились и зашевелились, как живые существа. На губах Пахомова играла леденящая улыбка, от которой даже видавшему виды Григорию стало не по себе. «Нет!» – завопил Вася Навык, сжимая в руках дешевый медальон. Сырая комнатушка на чердаке доходного дома наполнилась его стенаниями. Шапа сидел на продавленном матрасе, сжимая голову руками. «Как так, Вася?» – толстяк бормотал, раскачиваясь взад-вперед. «Как мы могли так лохануться? 100 000 рублей, целое состояние!» Вася в ярости запустил медальоном в стену. Дешевая побрякушка с гулким стуком отскочила и, описав дугу, упала прямо в миску с холодной кашей. «Подменили», — простонал он, сползая по стенке на пол. «Какая-то сволочь подменила контейнер». Или, его глаза внезапно расширились, или их было два. Два одинаковых контейнера. «А мы схватили не тот», — Шапа задумчиво почесал свою рыжую поддельную бороду, которую еще не снял после вчерашней авантюры. «Слушай, Вася», — внезапно оживился он, — «а помнишь того парня, за которым мы гнались? Того студента?» «Ну», — нетерпеливо спросил Вася. «Я же выбил у него контейнер, когда он в карету влетел, помнишь?» Шапа поднялся с матраса и бросил его тебе. «А в карете вроде тоже был контейнер». «Точно, там был еще один, прямо у ног стражников». «Что?» — Вася подскочил. «То есть мы схватили один контейнер, а студент остался с другим, с настоящим?» «Похоже на то», — кивнул Шапа. «Стражники побежали за нами, а студент остался в карете. А там лежал второй контейнер, точно такой же». Вася в возбуждении забегал по комнате. «Два контейнера. Вот почему столько народу дралось в переулке. Я же видел, как маги с разными покровами месили друг друга. Восточные колдуны, имперские ищейки, какие-то стражники. Они бы не стали так рисковать ради дешевой подделки», — кивнул Шапа, постепенно заражаясь энтузиазмом напарника. «Значит, в нашем ерунда, а в том, втором, настоящее сокровище», — закончил Вася, потирая руки. «Нужно найти этого парня. Как он выглядел? Молодой, хорошо одетый, темноволосый?» — Шапа пожал плечами. «На студента похож». «Студент?» — Вася замер, и его глаза сверкнули. «Наверняка один из тех, кого я срисовал в сером медведе». Шапа со стоном закрыл лицо руками. «Вася, ты с ума сошел? В Академию Покрова нас на выстрел не подпустит. Там одни маги кругом. Нас сожгут на месте, если мы только покажемся у ворот. К тому же нам надо и жить на что-то». «Ты слишком пессимистичен, друг мой», — Вася подмигнул, доставая из-под половицы маленький кожаный кошелек. «Пока ты спал, я успел обработать карманы одного подвыпившего господина. Тут хватит и на ужин в приличном месте, и на чистую одежду». Шапа приподнялся на локте, глядя на кошелек со смесью удивления и возмущения. «И когда ты успел? Мы же вместе вернулись на рассвете. Пока ты храпел, как медведь в берлоге». Вася самодовольно усмехнулся. «Я же не просто так получил прозвище Навык. Ты получил его, потому что украл навигационный прибор с корабля, а потом потерял его по дороге домой», — буркнул Шапа. «А когда тебя спросили, зачем ты вообще его стащил, ты не смог ничего внятного ответить. Это детали», — отмахнулся Вася, уже полностью погруженный в свой новый план. «Главное, что удача нас не оставила. Один контейнер мы упустили, зато найдем другой, настоящий. Мы выследим этого студентика и заберем то, что должно было стать нашим. Шапа лишь тяжело вздохнул, признавая свое поражение. Когда Вася входил в этот раж, остановить его было невозможно. Оставалось лишь надеяться, что им снова повезет уцелеть, как это каким-то чудом удавалось все предыдущие разы. Через массивные двери императорского кабинета вошел магистр Корнилов, член Совета 12. Несмотря на свой возраст, он держался прямо, а его серебристые волосы были безупречно уложены. Он сделал выверенный поклон перед молодым мужчиной, сидящим за огромным столом, заваленным бумагами. Император Александр IV выглядел усталым. В свои 27 лет он уже носил короткую аккуратную бороду, скрывающую юношеские черты, но глаза выдавали его, живые, с тем огнем, который еще не успела загасить тяжесть правления. Магистр Корнилов, император указал на кресло напротив. Присаживайтесь. Корнилов грациозно опустился в кресло, сохраняя безупречно прямую осанку. Ваше императорское величество, произнес он с легким поклоном головы. Я слышал тревожные сообщения. Император отложил перо и потер переносицу. Беспорядки в столице прошлой ночью, участие иностранной делегации и, что беспокоит меня больше всего, упоминание о каких-то древних артефактах. Корнилов позволил себе легкую, успокаивающую улыбку. Обычные бандитские разборки, ваше величество, ничего, что требовало бы вашего драгоценного внимания. Правда, Александр IV приподнял бровь, а мне доложили, что в центре города произошло нечто, напоминающее магическую битву. Улицы разрушены, здания повреждены, несколько человек погибли. Преувеличение, ваше величество, Корнилов слегка развел руками. Да, произошел инцидент между арабской делегацией и местными предпринимателями. Вероятно, коммерческий спор. Пара магов с обеих сторон проявили излишнюю горячность. А покров зверя? Внезапно спросил император, пристально глядя на Корнилова. Мне доложили, что в городе появился маг с покровом, не принадлежащим ни к одному из 12 классических типов. На мгновение в глазах Корнилова промелькнуло удивление, но он быстро восстановил контроль. Слухи, ваше величество. Пьяный болтун в таверне, вероятно, обычный фокусник, который хотел произвести впечатление на публику. Интересно, император побарабанил пальцами по столу, а мне кажется, совет слишком заинтересовался этим фокусником. Иначе зачем вам лично приезжать в Петерговскую академию? Корнилов позволил себе легкую улыбку. Плановая инспекция, ваше величество, я регулярно посещаю все магические учебные заведения империи. Это моя обязанность как члена совета. Александр IV откинулся в кресле, изучая собеседника. Знаете, Корнилов, мой отец всегда говорил, когда совет 12 начинает суетиться, жди беды. Он улыбнулся, но глаза остались серьезными. Я не вмешиваюсь в ваши методы, пока они служат благу империи. Разумеется, ваше величество, Корнилов слегка поклонился, не поднимаясь с кресла. Все, что делает совет, направлено исключительно на защиту империи и ее граждан. Надеюсь, император подался вперед, потому что я не потерплю международных скандалов. Особенно сейчас, когда мы ведем такие сложные переговоры с Аравийской конфедерацией. Уверяю вас, ваше величество, все под контролем. Мои люди скоро найдут зачинщиков беспорядков, и они будут наказаны по всей строгости закона. Я на это рассчитываю, император кивнул. Вы свободны, магистр. Корнилов поднялся и поклонился, четко соблюдая этикет, не слишком низко, чтобы не выглядеть угодливым, но достаточно глубоко, чтобы выразить почтение. Когда он вышел из кабинета, его лицо изменилось. Маска почтительного советника сползла, обнажая холодную ярость. Он быстрым шагом направился к выходу из дворца, где его ждал экипаж. В лабораторию, приказал он кучеру, захлопывая дверцу. Сидя в темном салоне, Корнилов достал из внутреннего кармана небольшой амулет, напоминающий компас. Игла хаотично вращалась, не в силах найти направление. «Мальчишка с покровом зверя», — пробормотал он. «Ты думаешь, что можешь скрыться от меня?» Его глаза вспыхнули золотистым светом орла. «Но ты не представляешь, какие силы ты разбудил». Глава 12. Разлад. Мы застыли у двери, напряженные, слегка растерянные, и в полном непонимании, как выбираться из этой задницы. В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая только нашим прерывистым дыханием. «Арсений Вальский, откройте немедленно, или мы взломаем дверь!» Снова послышался грозный окрик. Филя сглотнул и тут же выдал свою фирменную нервную шутку. «Знаете, почему жандармы ходят по трое?» «Заткнись!» – прошипела Рита, метнув в него убийственный взгляд. «Не время для твоих идиотских шуток». Но парня, как обычно, было не остановить. Один умеет читать, но не умеет писать. Второй умеет писать, но не умеет читать. А третий, который не умеет ни читать, ни писать, должен присматривать за этими интеллигентами. Серый молча подошел к двери и положил руку на ручку, вопросительно глянув на нас. Я кивнул, бежать действительно было некуда. Если это настоящие жандармы, они оцепили всю общагу, и побег только усугубит наше положение. «Давай», — сказал я, — «в конце концов, против всего совета не попрешь». Серый решительно распахнул дверь, и мы увидели до боли знакомые физиономии наших одногруппников. Секунда оглушительной тишины, и Петька Волков первым заржал как конь. Он согнулся пополам, хватаясь за живот и едва не падая на колени. «Бля-я-я», — выдавил он сквозь истерический хохот. «Попались, придурки, вы бы видели свои физиономии». Митька Воронцов, этот вечный подпевала, сначала давился смешком, а потом как взорвется, заржал в голос, хлопая себя по коленкам и пританцовывая на месте. Двое других придурков вообще чуть не писались от восторга, один уже размазывал сопли слезы по щекам, а второй так и сполз по стенке от смеха, колотя по полу кулаком. «Ваши рожи надо было на холст», — прохрипел Петька, вытирая слезы. «Ща обосрусь от ржача». Серый, Митька еле дышал. «Я думал, ты сейчас в окно сиганешь». Филя чуть в обморок не грохнулся. «Государственная измена, блять», — прошипел Филя. «Запретная магия, вы совсем охренели со своими шутками». Волков и его шайка гоготали, как стадо гиен, тыкая в нас пальцами и корча рожи. Петька даже изобразил, как мы якобы испугались, скукожившись и подвывая тонким голоском. Эти клоуны просто рыдали от восторга, хлопая друг друга по плечам. «А в городе про тебя легенды ходят», — вытирая рукавом сопли, выдал Митька. «Градоначальника сын, Василиск Императорский». Он кивнул на нашего кабана, который как по заказу громко хрюкнул, подтверждая свой царский статус. «А ну вон отсюда». Филя активировал свой покров орла так резко, что золотистое свечение полыхнуло как факел. «Пошли нахрен, придурки!» «Да ладно тебе, Ветрогонов!» Волков отступил на шаг, его ржач резко оборвался. «Мы ж пошутили! Еще секунда, и я вас с лестницы воздушной волной смету!» — рявкнул Филя, делая шаг вперед. Балбесы мигом сдулись и рванули по коридору, а Филя так жахнул дверью, что с потолка посыпалась штукатурка. «Придурки!» — буркнул он. «У нас тут серьезные проблемы, а они шутки шутят!» «Ладно, успокойся!» — я положил руку ему на плечо. «Давайте лучше подумаем, что делать дальше с нашей находкой». Я кивнул на контейнер с реликтом, который все еще лежал на полу. Голубоватое свечение, пробивавшееся сквозь щели, несколько притухло, но все равно было заметно. «Для начала нужно понять, чей груз мы вообще прихватили», — задумчиво сказала Рита. «Это явно не какой-то заезжий торговец. За этой штукой охотилось слишком много народа. Агенты совета, арабы, какие-то воры-неудачники, люди в черных плащах», — перечислил Серый. «Ну да, слишком много желающих. Знаете, что странно?» Я потер подбородок. «Те арабы кричали про реликт еще до того, как мы узнали, что это такое. А люди Корнилова, похоже, интересовались больше мной, чем контейнером». В этот момент снова раздался стук в дверь, на этот раз более требовательный. «Арсений Вальский, это жандармерия. Откройте». «Да вы издеваетесь», — вскипел Филя. «Ну все, сейчас я им устрою». Он рванул к двери, активируя покров на полную мощность. Золотистое свечение усилилось, а за его спиной уже формировались очертания орлиных крыльев. Одним резким движением он распахнул дверь и выпустил мощный поток воздуха прямо в двух настоящих жандармов в официальной форме. Их буквально смело с ног. Бедных служителей порядка с такой силой отбросило к противоположной стене коридора, что штукатурка пошла трещинами. Они с грохотом приземлились, теряя фуражки и с оторопевшими лицами пытаясь понять, что вообще произошло. «Твою мать!» – прошептал я, выглядывая из-за плеча Фили. «Ой!» – Филя мгновенно осознал свою ошибку. Золотистое сияние погасло, крылья растаяли, и он превратился из грозного мага в смущенного студента. «Господа офицеры, простите, ради всех богов, это чудовищное недоразумение». Он бросился к жандармам, суетливо помогая им подняться. Один из них, с внушительными седыми усами, с подозрением глядел на него, пытаясь вспомнить статью закона о нападении на представителей власти. «Я сейчас все объясню». Филя поднял их фуражки, торопливо отряхнул их и протянул офицерам. «Понимаете, Тут недавно наши одногруппники шутки шутили, ну мы и подумали, это опять они. Он даже принялся отряхивать их мундир от пыли, в процессе едва не сбив с младшего жандарма очки. «Чем могу служить?» – выдавил Филя со своей самой очаровательной улыбкой. Жандармы, оба крепкие мужчины средних лет, наконец восстановили равновесие и суровым взглядом оглядели всю нашу компанию. «Арсений Вальский здесь проживает?» – спросил старший из них, с пышными усами и шрамом под левым глазом. «Да, это я сделал шаг вперед. В чем дело, господа?» «Кража имущества городского зоопарка?» Жандарм достал записную книжку, а именно, один кабан, особо редкий, венгерской породы. Вчера вечером был похищен из вольера. Свидетели утверждают, что похититель называл себя Артемием, сыном градоначальника. Но по нашим данным, этим человеком были именно вы. Твою же мать, я еще раз вздохнул. Какое-то нехорошее утро. Судя по вашему выражению, вы знаете, о чем я говорю, хмыкнул жандарм. Тем более, что вот он... Похищенный кабан, он указал на Василиска, который, словно понимая, что речь идет о нем, поднял рыло и недовольно хрюкнул. «Послушайте, я поднял руки, я, вроде как, выкупил этого кабана у какого-то мясника за 50 рублей. Он сказал, что это его собственность. Вы купили», — усмехнулся второй жандарм. «У нас есть десятки свидетелей, которые утверждают обратное. И тут новый обрывок памяти накрыл меня с головой. Площадка перед зоопарком. Мой голос, но интонации совершенно чужие, надменные, с аристократической картавинкой, разносится над толпой. Внимание, почтеннейшая публика. Великий Артемий не может быть великим без соответствующих атрибутов власти. А что может быть величественнее императорского кабана? Десяток городских стражников пытается пробиться сквозь толпу, но пьяные зеваки, жаждущие продолжения представления, сплачиваются в живую стену, не пропуская служителей порядка. Сегодня я обзаведусь первым экспонатом своей личной коллекции. Картинно указываю на зоопарк за оградой. И это будет никто иной, как венгерский кабан редкой породы. В следующий момент я ловко перемахиваю через ограду зоопарка, оставляя позади гудящую толпу и ошеломленных стражников. Внутри зоопарка я быстро нахожу нужный вольер. Пальцы так ловко работают с замком, словно при жизни Александр был медвежатником, а не аристократом. Несколько неуловимых движений, тихий щелчок, и вот массивный металлический засов уже скользит в сторону. «Иди к папочке, красавец!» Мурлычу я, протягивая руки к темной громадине внутри вольера. Оттуда доносится недовольное хрюканье, но мой хищный взгляд гипнотизирует бедное животное. Кабан, размером с целого пони, деликатно выходит из клетки, подталкиваемый моими уверенными руками. «Назову тебя Василиском». Первым в моей новой коллекции экзотических зверей, провозглашаю я, хватая животное за ухо и увлекая его прочь от вольера. Видение сменяется. Теперь мы находимся в таверне. Я держу перед мордой кабана огромную кружку темного эля, а толпа, затаив дыхание, наблюдает за происходящим. Василиск, дружище, маг моего полета просто не может иметь при себе трезвого кабана. Это портит репутацию. Провозглашаю я, вливая пиво в разинутую от удивления пасть животного. «Отведай лучшего эля в столице. Нам с тобой предстоят великие дела». Я тряхнул головой, пытаясь отогнать воспоминания о прошлой ночи. «У меня...» Я потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. «У меня смутные воспоминания о прошлой ночи. Вчера вообще был непростой день. Это еще мягко сказано», — проворчал старший жандарм. «Полгорода говорит о сумасшедшем сыне градоначальника, который разгромил две таверны, украл кабана из зоопарка и пытался научить его танцевать на задних лапах. Хорошо еще, что его превосходительство градоначальник в очередной раз прикрыл сынка», — добавил второй жандарм, поправляя фуражку. Прямо так и заявил: «Юношеские шалости не требуют вмешательства закона, просто верните животное и забудем об инциденте. Типичная история с этой семейкой. Власть имущие всегда прикрывают своих отпрысков», — цинично хмыкнул первый жандарм, разглаживая усы. «Даже несмотря на то, что настоящий Артемий клянется всеми святыми, что вчера вечером пил шампанское на приеме у посла Франции. Так что вам дважды повезло, господин студент, и проделки сошли с рук. Исчита за разгром заведений выставит реальному сынку градоначальника. Не переживайте, господин Вальский. Мы понимаем, что студенческие выходки порой выходят за рамки, но кабана придется вернуть. Да забирайте», — я махнул рукой. «Честно говоря, я сам не знаю, зачем он мне». «Жаль», — вздохнул Филя. а я только начал к нему привязываться. Жандармы с некоторым усилием увели протестующего Василиска, который, похоже, успел проникнуться ко мне теплыми чувствами. Или, может быть, к Александру, кто этих кабанов разберет. Когда дверь наконец захлопнулась за спинами жандармов, я рухнул на кровать как подкошенный. Ну что, я криво усмехнулся, глядя на друзей, с одной проблемой разобрались. Осталось еще около сотни. Я достал контейнер из тайника, ощущая, как странное тепло пробегает по пальцам. С каждым прикосновением связь с реликтом становилась все сильнее. Будто древняя книга узнавала меня, как старого друга. Рита уселась напротив, собранная и решительная. Для начала нам надо разобраться, с чем мы вообще связались. Мы должны выйти на Лихова. Филя возбужденно расхаживал по комнате, как тигр в клетке. Этот ублюдок должен знать всю подноготную. Кто покупатель, какая цена, кто еще в игре, если мы его прижмем. Я скривился, как от зубной боли. Забудь о Лихом. Этот урод попытался кинуть нас, когда все пошло по известному месту. Выхватил у меня контейнер и попытался свалить. Если б не возникшая заварушка, он бы уже отдыхал на переезжал границу с какой-нибудь Польшей. Филя остановился, будто налетел на стену. Серьезно? Вот же двуличная сволочь. Он почесал затылок, а потом его глаза загорелись новой идеей. Ладно, к черту Лихова. Мы можем напрямую выйти на покупателей. 100 000 рублей, Сеня. Подумай только, это же целое состояние, и оно практически в наших руках. Он начал быстро загибать пальцы. Документы на новые имена, билеты куда-нибудь подальше, может даже за границу. Представляешь, никакой академии, никаких проблем с покровом, никаких ебаных магистров, следящих за каждым твоим чихом. Это наш шанс. Я медленно поднялся и посмотрел на него сверху вниз. Когда я заговорил, мой голос прозвучал с неожиданной властностью. Каждое слово было тяжелым, как свинец. Нет, реликт не продается. Ты что, издеваешься? Филя уставился на меня с недоверием. Этот реликт связан с моим покровом, Филь, с моей семьей, с моей кровью. Я поднял взгляд. Впервые в жизни я чувствую, что могу контролировать свой покров. Что он не какая-то бракованная хрень, а что-то особенное. Особенное, Филя всплеснул руками. Особенное, блядь, до тобой вчера управлял какой-то мертвый хрен. Вот и вся ваша семейная связь. Ты разгромил несколько таверн и украл кабана, Сенька. И если эта хрень опять возьмет над тобой контроль, кто знает, что будет дальше. Я почувствовал, как злость поднимается внутри. Я разберусь со своим предком и с реликтом. Но я не продам его каким-то левым ублюдкам, которые даже не понимают, что держат в руках. Моя рука, сжимающая книгу, начала светиться слабым голубым светом. Я чувствовал, как покров откликается на мои эмоции, не дерганно и не уверенно, как раньше, а с холодной, уверенной силой. «Сеня, ты совсем охренел?» Филя вскинул руки. «Ты вообще понимаешь, в какое дерьмо мы вляпались? За этой хренью охотятся маги Корнилова, арабские головорезы и хрен знает кто еще. Это не какая-то там студенческая афера. Тут можно башки лишиться, если не действовать разумно. Мы даже не знаем, чьи на самом деле перехватили груз».